Девятая симфония Бетховена. Все то новое, еще неизведанное, что тлело где-то в глубине сознания, все то, что подавлялось при встречах с людьми или в часы, проведенные за аппаратами, настроенными на передачи с Земли, но бурно вспыхивало в те минуты, когда я просыпался ночью, или во время одиноких прогулок под звездами на заре, все это собралось вместе и всплыло на 263-й день путешествия. Я закончил обычное занятие позднее, чем всегда, и, стоя под большой араукарией, на полпути между больницей и моей комнатой, думал о том, как убить остаток вечера. Не придя ни к какому решению, я отправился в сад. Спускался ранний весенний вечер. Вероятно, по просьбе кого-нибудь из товарищей, ветер дул с большей силой, чем обычно, и его порывы, раскачивавшие ветви деревьев, будили во мне давно забытые, но приятные воспоминания. В потемневшем небе над головой плыли большие бесформенные облака. Низко опустившееся солнце то пряталось за ними, то бросало последние лучи. И тогда все деревья и кусты, как бы внезапно проснувшись, отбрасывали на землю четкие тени. На скалах под обрывом, с которого стекал ручеек, сидело трое ребят в возрасте от 12 до 15 лет. Самый младший из них слизывал сахарную пудру с пирожного. Священное действие его было таким глубоким, что я невольно залюбовался им. Второй насвистывал какой-то мотив из симфонии, при этом фальшивил и в трудных местах помогал себе изо всех сил, качая ногами. Третий, в котором я узнал Нильса и Риолу, забрался выше всех, уселся в естественном каменном седле, скрестил руки на груди и смотрел на горизонт с видом властителя беспредельных просторов. По другую сторону ручья находился человек, которого я не мог рассмотреть. Он стоял над пенящимся потоком, вода которого в тени казалась черной и густой, как смола. Время от времени оттуда вырывались сверкавшие белизной клочья пены. «Когда же начнется эта страшная пустота, о которой так много говорят?» — спросил самый младший из мальчиков, повернувшись к невидимому человеку. Он отломил кусок пирожного и засунул за щеку. «Тогда, когда ты ее заметишь», — ответил невидимый. Я узнал голос Аметы. В то же время кто-то положил мне руку на плечо. Это была Анна. «Давненько мы с тобой не виделись. Что поделываешь?» — сказал я, улыбнувшись и повертываясь к ней. Я слышал, как мальчики продолжают беседу с пилотом, но уже не мог следить за ее содержанием. «Сегодня концерт», — сказала Анна, тряхнув головой. «В программе Руис старший?» «Нет, на этот раз нечто очень древнее. Бетховен, 9-е, знаешь?» «Знаю», — ответил я. «Ну что ж, пусть будет концерт. Ты идешь?» «Да». «А ты?» — спросила она. Вдали мелькали яркие платья детей. «Обязательно», — сказал я. «Если можно, с тобой». Она кивнула утвердительно и подняла руки к вискам, чтобы привести в порядок прическу. «Уже пора идти?» — спросил я. Меня неожиданно охватило легкое приятное настроение, будто я выпил бокал игристого вина. «Нет, начало 8. «Ну, впереди еще целый час», — посмотрел я на часы. «Может быть, мы договоримся, где встретиться?» — добавил я с улыбкой. На Гее было принято поступать именно таким образом. мы как бы подчеркивали, что свобода наших поступков не ограничена стенами ракеты. Это составляло один из элементов всеувеличивающейся системы иллюзий. Мне, как и другим, этот обычай нравился. «Конечно», — серьезно ответила она, — «встретимся через час вон под той елью». «Ровно через час я буду там. А теперь я должен оставить тебя». «Да, мне нужно еще кое-что сделать». Я вновь остался один и решил побродить по саду. Зная каждый его уголок, каждую аллею и клумбу, я мог бы с закрытыми глазами идти в любую сторону. Мне было хорошо известно, где кончается пространство, по которому можно прогуливаться, и начинаются призрачные красоты, созданные видеопластикой. Вдруг мне пришло в голову, что моя прогулка похожа на прогулки древних каторжников, и я почувствовал внезапное отвращение к кустам и деревьям, так сильно шумевшим сегодня. Я отправился на 8-й ярус навестить Руделика, однако уже на 5-м вышел и вернулся вниз, надеясь найти Амету, но не встретил его. Послушный лифт снова помчался вверх. Я закрыл глаза и наугад нажал подвернувшуюся под руку кнопку. Затем стал терпеливо ожидать, что будет дальше. Двери открылись с едва слышным шипением. Оказалось, что я приехал на 11-й ярус. Я медленно пошел к большой стене, за которой находилась лаборатория Гообара. Сложенная из поляризованных плит, стена была непрозрачна. В определенном положении плиты пропускали свет, в другом поглощали его. Теперь стена была темной и переливалась, как покрытая бархатом. В одном месте на уровне головы в ней имелось оконце. Я заглянул в него. Была видна часть лаборатории с математическими аппаратами, поднимавшимися до самого потолка. Лабораторию заливали потоки света. В первое мгновение мне показалось, что она пуста. В глубине комнаты я заметил слабое повторяющееся движение. Это ритмически колебались стрелки реле. Я увидел Гообара. Он ходил мимо ощетинившихся контактами машин и, казалось, разговаривал с кем-то невидимым. Его голос поглощался стеклянной стеной и не доходил до меня. Заинтересовавшись, с кем он так оживленно беседует, я сделал еще шаг, забыв, что меня могут заметить. Теперь Гообар стоял, расставив ноги, подняв вверх руку, в которой была зажата небольшая черная палочка, и что-то быстро говорил. Перед ним на экранах двигались бледно-зеленые линии. Он был наедине со своими автоматами и спорил именно с ними. Это было странное зрелище. Гообар, казалось, объяснял что-то собранной вокруг него группе машин. Центральный электрический мозг, огромный металлический массив, выпуклый как лоб гиганта, покрытый толстым панцирем с глазницами циферблатов, отвечал ему рядами расчетов и чертежей, которые появлялись и вновь исчезали на его экранах. Гообар читал эти ответы и медленно качал головой в знак несогласия. Иногда он принимался шагать с выражением отвращения на лице, но, сделав несколько шагов, вновь поворачивался к машине, бросал отдельные слова, дотрагивался до какого-нибудь контакта, уходил в сторону, что-то вычислял при помощи небольшого электроанализатора. Затем возвращался с карточкой и бросал ее внутрь машины. Машина начинала работать, экраны загорались и гасли. И по временам казалось, что машина, понимающе подмигивает ученому зелеными и желтыми глазами. Но тот, ознакомившись с тем, что она хотела ему сообщить, вновь покачивал отрицательно головой и отвечал односложно «нет». Я уже научился различать это слово по короткому движению губ. Беседа затянулась. Гообар несколько раз скупым жестом руки с зажатой в ней черной палочкой останавливал автомат, подводивший длинный итог, и заставлял повторять расчеты. Вдруг, нахмурив брови, он отбросил в сторону палочку и скрылся из поля зрения. Несколько мгновений в лаборатории не было никого, только автомат все медленнее выбрасывал на остывавшие, как бы превращавшиеся в куски зеленого льда экраны, свои чертежи, словно еще раз продумывал без хозяина все отвергнутые аргументы. Минуту спустя Гаабар вернулся. С ним был механоавтомат, который направился к электромозгу. Ученый отступил, прищурил глаз и что-то сказал механоавтомату. Тот вооружился сверлом, проделал в бронированной лобной плите электромозга отверстие и отодвинул при помощи рычага его наружную оболочку. Затем механический хирург остановился, а Гообар стал смотреть внутрь открытой машины, потом взял несколько мелких инструментов и начал менять соединение проводов. Некоторое время он пристально всматривался в обнаженную полость, в которой извивались серебряные и белые витки проводов, и еще раз переместил некоторые из них. Наконец, по его знаку, механоавтомат поднял подрезанную лобную плиту и установил ее на прежнее место. Гаабар включил ток, мозг ожил, на экранах появился вибрирующий свет. В пальцах ученого вновь возникла, как по волшебству, черная палочка. Гаабар сел на высокий стул и долго смотрел на появляющиеся в глубине экранов кривые. Наконец утвердительно кивнул головой и сказал что-то, вглядываясь в невидимую для меня часть комнаты. Я подумал, что он, вероятно, создавал новую, несуществующую до сих пор область математики, нужда в которой возникла в связи с новыми достижениями науки, и что я был свидетелем операции, при помощи которой он направлял рассуждения электромозга на новые рельсы. Гаабар сидел на стуле и вглядывался в электромозг, продолжавший работать. Иногда свет экранов слабел, и тогда Гаабар слегка шевелился, готовый к дальнейшему этапу операции. Но экраны мозга снова начинали мерцать, а совсем было остановившееся реле возобновляли колебания, определяя равномерный и однообразный ритм механической жизни. Затем я увидел Каларлу. Она остановилась рядом с Гообаром, заслонив его от меня. Потом повернулась и направилась к окну. Гообар что-то сказал ей. Каларла ответила лишь неуловимым движением губ и даже не оглянулась. Она не принимала участия в беседе, касавшейся каких-то технических вопросов. Казалось, она ничего не видела. Темная фигура Гообара, отступившая на второй план, внезапно показалась мне нелепой. Огромные аппараты, окружающие его, были похожи на усовершенствованные механические игрушки. Рядом с этим сияющим женским лицом, с гладким лбом, сжатыми губами и глазами, словно устремленными в бесконечность. Каларла повернулась к Гообару, который продолжал разговаривать с машинами, и посмотрела на него. Тогда чувствую, что на моем лице выступил жаркий румянец стыда за то, что я подглядывал за нею, я тихо отступил. Лифт спустил меня на тот ярус, где помещался концертный зал. В глаза мне ударил яркий свет. Я стоял на мраморных плитах у входа. Последние зрители спешили занять места. Я увидел Анну, схватил ее за руки и начал шептать какие-то сбивчивые оправдания. Она казалась выше, чем всегда, в длинном платье, затканном старым матовым серебром. Анна сжала губы в знак того, что очень сердится. «Иди, иди», — сказала она, — «посчитаемся после». Едва мы успели войти, как верхний свет погас, осветилась огромная раковина в конце зала. На фоне сверкающих инструментов и двигающихся голов появилась тонкая черная фигура дирижера. Сухо застучала палочка. Вначале эта старинная музыка как-то обтекала меня, и я был к ней равнодушен. Я испытывал удовольствие, рассматривая сверкающие медью и лаком инструменты, на которых всегда исполняются произведения древних композиторов. Металлические улитки труб, барабаны, обтянутые кожей, тарелки — все это казалось мне забавным и волнующим. Когда я начинаю думать об отдаленном прошлом, я поражаюсь контрасту между творческим вдохновением людей той эпохи, так же, как и мы, любивших музыку, и тем, как они получали ее, извлекая из струн и деревянных коробок. В голове у меня перемешивались обрывки образов, голосов, неоконченных слов, мыслей, которые вызывала звучная, то нарастающая, то затихающая музыка. И вдруг эта музыка ворвалась в меня, ворвались мощные захватывающие ноты, словно началось наводнение. И там, где мгновение назад текла скромная будничная жизнь, теперь крутились огромные омуты. Музыка овладела мной. Я сердился, я не хотел поддаваться ей, стремился обуздать мелодию, но напрасно. Мою мысль, память, все, чем я был, уносил куда-то бурный поток. Вот сломано последнее сопротивление, и я, обезоруженный, беззащитный, сам стал похож на русло страшного потока, который, врезаясь все глубже и глубже, бушевал, обрушивал берега, снова возвращался и наносил удары с удвоенной силой. В этой грозе слышались неустанно повторяющиеся звуки, словно сверхчеловеческий голос призывал кого-то. Но вот все заколебалось, словно на мгновение, испугавшись собственной смелости. Перестала действовать огромная сила, настала тишина, такая короткая и резкая, что остановилось сердце. Потом вновь зазвучала мелодия. Я не мог больше выносить музыку. Тайком пригибаясь, кое-как я преодолел путь к выходу и очутился в полукруге мраморных колонн, неровно дыша, будто закончив утомительный бег. Музыка, хотя и приглушенная, догоняла меня здесь. Я стал спускаться вниз. На ступенях стояла Анна. Я молча взял ее за руку. Все кругом замирало. Нас провожали все более удаляющиеся аккорды симфонии. Мы вошли в лифт. Несколько шагов, и перед нами открылась смотровая палуба. Не знаю, сам ли я шел туда, или меня вела Анна. Мы стояли неподвижно, а у наших ног разверзалась бездна, пропасть без конца и края, вечная и неизменная бесконечность, в которой сияли жестокие звезды. Я пожал руку Анны. Ее тепло словно переливалось в меня, но я чувствовал себя одиноким. «Дитя», — прошептал я, — «ты не знаешь, он... ему было все о нас известно, слышишь? Он все знал, этот немец Бетховен, глухой музыкант. Он все предвидел. Его голос жив и сегодня. Там, в зале, мне казалось, что все смотрят на меня, потому что он рассказал то, в чем я не осмелился бы признаться даже самому себе. Он знал даже это». И я поднял руку к звездам. В бесконечно древних безднах С равнодушной усмешкой мерцали холодные, молчаливые искры. Я не мог закрыть глаза, но не мог и смотреть. Только Анна могла защитить меня от них. Я взял ее за плечи, почувствовал их тепло, ощутил ее дыхание на моем лице. Наши губы встретились. Было тихо, слышались лишь слабые удары замиравших сердец. Она доверчиво прижалась ко мне. «Анна», — прошептал я, — «послушай, я...» Она закрыла мне ладонью рот. «Как мне забыть этот жест, полный женской мудрости?» «Молчи», — тихо прошептала она. Мы не видели друг друга. Всюду царил мрак. Бездна окружала нас со всех сторон и следила за нами, ловя каждый взгляд. Вдруг будто птица села мне на волосы. Птица здесь? На корабле не могло быть птиц. Они, как слепые, бились бы о стены обманчивого миража Геи. Это Анна гладила меня по голове. Я прижался губами к ее шее и услышал удары ее сердца. Оно билось равномерно. Точно со мной говорил кто-то очень близкий, хорошо знакомый. Мы прошли вперед, прижавшись друг к другу, молчаливые, словно сказавшие друг другу все. Промелькнула освещенная ночным светом лестница, потом другая, длинное боковое ответвление, огромное фойе. Мы подошли к моей комнате. Рука Анны слегка напряглась в моей руке, но она сама нажала ручку двери и первая перешагнула порог. Я повернулся назад, ощупью ища дверные створки, чтобы закрыть их за собой, и вдруг вздрогнул. Возник долгий, протяжный, глухой свист. Гея увеличивала скорость.